навести арбалеты», — скомандовал я расчетом, управлявшим огромными стационарными стреляющими машинами, установленными по всей стене. Три десятка гигантских арбалетов направили жало специально выкованных бронебойных копий на приближающееся войско, до орды около мили. На таком расстоянии варги ничего не опасались, ни один лук не добьет. «Пли!» — рявкнул я, махнув рукой. Хлопки спусковых механизмов и вой копий ударили в унисон. Три десятка копий со скоростью урагана устремились в степь. Спустя мгновение гигантские стрелы ударили по строю дикарей, пробивая насквозь сразу несколько рядов. Полет каждого копья протянул за собой дорожку из распростертых по земле трупов и раненых. «Заряжай!» — скомандовал я. Арбалетчики спешно крутили лебедки, натягивая тетиву. Копья наложены, арбалеты наведены. «Пли!» И вновь ударная волна копий пробила насквозь ряды врага. Варвары прикрылись дощатыми щитами, но это не спасло. Бронебойные жала прошли сквозь дерево, мясо и кости, словно раскаленные гвозди сквозь кусок масла. Третий залп нанес еще больший урон. Варги приблизились и встали кучнее. После четвертого залпа, осознав свою ошибку, дикари рассредоточились и бросились в атаку, перейдя на бег. Огромные арбалеты стали бесполезны, их тяжело наводить на одиночных воинов, и для ближних дистанций они не предназначены. «Лучники!» — скомандовал я. «Наложить стрелы!» «Кто овсь?» «Пли!» Град стрел накрыл передние ряды варгов. Стальные наконечники без труда пробили кожаные доспехи тех, кто не успел укрыться за дощатыми щитами. Около трех десятков варгов с криками злобы и боли попадали на землю. Словно бешеный бык, орда разъярилась и бросилась на стену. «Стреляйте!» — кричал я лучникам. Те успели выбить еще несколько десятков, прежде чем варги добрались до стен. Приставные лестницы бухнулись о зубцы бруствера, вбирая на свои ступени нескончаемый поток варваров. Словно черные ручьи, потекли вверх по лестницам цепочки воинов в звериных шкурах. «Бревна и камни вниз!» — заорал я. Грохот булыжников и бревен перемежался с предсмертными криками дикарей. Летящие вниз массы дерева и камня дробили кости, ломали конечности, разбивали лестницы и расплющивали упавшие на землю тела. Но взамен разбитых лестниц вздымались новые, а взамен раздавленных воинов появлялись другие. «Поджечь солому!» «Тюки вниз!» Промасленные тюки, полыхая адским пламенем, катились по головам, воспламеняя бороды, волосы и звериные шкуры. Дикие крики сотрясали воздух. Объятые огнем варги бешено катались по земле, но никто не пытался их спасти. Новые ряды, вырастая из дыма, ступали по спинам павших и раненых. Все смешалось. Огонь, кровь, чад, предсмертные крики и лязг стали. Несколько варгов прорвались на стену, изрубив саблями расчеты копейщиков. Я бросил командный пост и ринулся на помощь. Скала и Герд спешили следом. Почувствовав брешь в обороне, варги усеяли то место новыми лестницами, и черный поток дикарей заполнил гребень стены, словно болотная жижа. Я сходу снес молотом несколько ближних врагов, проломил их защиту и вклинился в самую гущу, раскидывая варваров по сторонам. Те наседали, взяв меня в кольцо. На место убитых вставали новые. Еще миг, и меня порубит на кусочки. Но подоспевшие скала и Герд пробили брешь в моем окружении. Кольцо дрогнуло и рассыпалось. Втроем мы быстро прикончили остатки варгов, прорвавшихся на стену. Назад на бастион. Скомандовал я друзьям и устремился на башню. Оттуда я надеялся разглядеть Фимару, но увидел огромного черного рыцаря, приближавшегося к воротам с массивным боевым топором. Темный алькиец. Стрелы отскакивали от его брони, словно горох, а тюки с горящей соломой уже закончились. Бух, бух. Темный алькиец крушил ворота гигантским топором. Бревна вниз. Махнул я стеновым. Тяжелые бревна бухнулись вниз, сбив рыцаря с ног и вмяв его в землю. Но спустя мгновение колосс поднялся. Лишь легкие вмятины на черных доспехах остались от встречи с бревнами. С грохотом сыпались камни, сбивая алькийца с ног и скрежеща по броне. Но рыцарь поднимался и продолжал крошить щепу ворот. Стеновым арбалетом до него не достать, слишком близко он к стене. Я махнул рукой скале, и тот понял без слов. Мы прыгнули с четырехметровой стены прямо на головы варгов. Глава 29. Словно свора бульдогов, варги облепили нас, но несколько взмахов моего молота и огромного меча скалы разметали их по сторонам. Дикари попытались вновь взять нас в кольцо, но вступили лучники, выбивая варваров одного за другим, в первую очередь тех, кто приближался к нам со спины. Особенно метко и быстро прилетали стрелы с красным оперением. Они всюду следовали за мной, оберегая меня от ударов в спину. Красное оперение – Это стрелы для королевских особ. Тепия била метко и беспощадно. Мы пробились к воротам. Темный алькиец уже почти прорубил брешь. С момента нашей встречи он заметно увеличился в размерах. Сила темного росла, росла и его стать. Я замахнулся и что есть сил обрушил молот на его спину. Он упал на колени, уткнувшись головой в ворота. Скала рубанул его по шее. Алькиец упал на землю, но меч не пробил броню. Я молотил его по шлему, пытаясь пробить забрало, но с размерами тела увеличилась и толщина лад. Великан махнул рукой, отшвырнув меня далеко в сторону, словно букашку. Скала пронзил его грудь мечом, выбрав щель в сочленении пластин. Алькиец ударом кулака сломал меч и выдернул клинок из груди. Скала бросился на него с обломком меча, но алькиец схватил его за горло. Еще мгновение, и он свернет скале шею. Летящее сверху бревно сбило колосса с ног, и скала выскользнула из смертельной хватки. Я ринулся вперед и, уклонившись от взмаха гигантского топора, ударил молотом по колену. Латы не пробить, а сустав свернуть можно. Алькиец вздрогнул, отдернув ногу. Я отпрянул назад, уходя от топора. Рыцарь подался за мной, но ступив на поврежденную ногу, оступился и рухнул на землю. Это наш шанс. Сверху скале скинули железное копье от гигантского арбалета. Мы набросились на алькийца, круша его броню молотом и копьем. Тот барахтался, словно кит, пытаясь подняться. Как вдруг откуда-то, словно ураган, появился резервный отряд конных варгов. Они налетели на нас, оттесняя от алькийца. Лучники, не успев среагировать на стремительную конницу, пытались нам помочь. Но на подмогу конницы стягивались пешие варвары. Еще немного, и нас задавит. Уходим, крикнул я скале. Со стены упала веревочная лестница. Поднимайся, я их задержу, прорычал скала. Я схватился за стропы и в три прыжка очутился наверху. Давай, заорал я скале. Лучники, прикрывайте скалу. Тот, отбиваясь от варгов, подошел спиной к лестнице. Взмах его копья вспорол животы двум бородатым. Остальных приблизившихся уложили лучники. Скала метнул копье в приближающуюся гущу варгов и вскарабкался на стену. Он был уже на самом верху и перелезал через бруствер, когда вдруг из его груди выскочил железный наконечник. Он вскрикнул и рухнул вперед. Я с ужасом подхватил друга и опустил его за бруствер. Копье ударило его в спину, пробив насквозь вместе с доспехами. Человек не может метнуть с такой силой. Я выглянул за стену. Внизу стоял темный алькиец и молча смотрел на меня черными щелями забрала. «Тварь!» – заорал я, махнув в его сторону молотом. «Я убью тебя!» Алькиец молча поднял топор и направился к воротам. «Открой глаза, друг!» – кричал я, тормоша скалу. «Я попробую тебя спасти!» «Господин молот!» – окрикнули меня гвардейцы. «Там Герд! Он мертв!» Красная пелена ярости застлала глаза. «Несите его сюда!» – заорал я. «Быстро!» Герта принесли и положили рядом со скалой. Его тело было изрублено. Губы посинели, он не дышал. Я припал к его груди. Слабый стук сердца угасающим молоточком донесся до моего слуха. «Он жив!» – закричал я. Скала открыл глаза и с трудом огляделся. «Я излечу тебя. Сейчас. Потерпи!» – шептал я, судорожно стискивая камень регенерации. «Ты не сможешь спасти сразу двоих!» – вздохнул скала. «Никому из целителей это еще не удавалось. Спаси Герта, он еще молод. Я не могу выбирать между вами!» – рявкнул я. «Ты должен спасти его!» проговорил скала. «Такова моя последняя воля. Я обещал Рону оберегать тебя. Обещания затем и даются, чтобы их нарушать». Скала улыбнулся. «Как племянник Рона, правом крови прямого родства я снимаю с тебя данное обещание. Помоги Герту, и, если останутся силы, поможешь мне. Я попробую спасти вас обоих». Я положил свою ладонь на грудь Герта и мысленно представил, как его раны затягиваются. Красный камень в моей руке завибрировал теплом, а затем почти раскалился. Чем больше рана, тем сильнее он нагревался. Я закрыл глаза и почувствовал, как кровь вскипела в моих жилах, волна тепла чуть не разорвала меня изнутри, но найдя выход сквозь ладонь, прижатую к герту, устремилась в его тело. Парня словно ударило током. Он выгнулся и сделал глубокий вдох. Его губы порозовели, я услышал, как забилось его сердце, а частое прерывистое дыхание становилось все более глубоким и шумным. Кровь на его ранах мгновенно запеклась и отслоилась мертвой корочкой. Герт открыл глаза и недоуменно посмотрел на меня. «Что случилось?» «Я помню, как кто-то рубанул меня по спине, потом я упал под ударами сабель». «Как себя чувствуешь?» – спросил я. «Ты почти умер». «Как заново родился?» – улыбнулся Герт, пытаясь встать на ноги. Я обернулся к скале, его тело уже остывало. Мертвенный холод повеял от поверженного воина, разрывая мне душу. Я спешно приложил ладонь к его ране, стискивая в руке красный камень. Но тщетно. Камень остыл, а жизнь скалы угасла. Ярость и боль пронзили меня. Я в бессилии ударил кулаком по стене, сломав запястье. «Прости, друг», — прошептал я. «Я обещаю, я убью алькийца. Почему ты его не исцелил?» Герт присел рядом, по его щекам текли слезы. «Он отдал свой черед тебе. Камень не может излечить сразу двоих. Да и я не целитель». Бух, бух. Ворота трещали под ударами гигантского топора. Ко мне подбежал старший расчета дальнего участка стены. «Господин командующий, варги прорвали оборону, они уже на стене». Я закрыл глаза. «Господин командующий, вы слышите?» Черная ярость наполняла меня, сжимая душу скорлупой желчи. Где в глубине я услышал голос: «Отпусти своего демона, не держи его в себе». Я вскочил и заревел, словно зверь. Каждая клеточка моего тела встрепенулась, обернувшись в темную. Затрещали хрящи и кости, срастаясь и деформируясь в новое тело. Когти выкатили из пальцев, я сбросил с себя доспехи и шлем, выпуская зубастую пасть Ликана. Гвардейцы в ужасе отшатнулись, лишь Герт смотрел на меня восторженными глазами. На стене вырос двухметровый Ликан. С каждым обращением Ликан становился больше. Истинная мощь и сила разрывали меня изнутри. Хотелось крови. Много крови. Громогласным рыком я накрыл долину. Огромные клыки источали слюну голодного зверя, жаждущего живой плоти. Когти размером с кинжалы полоснули по граниту стены, высекая искры и кроша камень. Я вдруг почувствовал себя богом. Ведь в боге заключено все. Им сотворены люди, но им же сотворены и демоны-разрушители. И это все существует одно в другом, перемешивается, неожиданно переходит одно в другое, непрестанно меняется. В каждом из нас живет демон разрушения, иногда хочется все уничтожить, но это лишь ускорит конец. Но зато какой красивый конец. Мускулы мои налились, вздымаясь каменными буграми под черной шкурой. Косматая грива вздыбилась иглами жестких щетин. Я прыгнул со стены вниз и, словно дьявол, пронесся по рядам варгов, разрывая их на куски. Предсмертные крики, фонтаны крови, оторванные конечности и раздавленные головы смешались в бешеном хороводе смерти. Удары сабель не могли пробить толстую шкуру Ликана. Вскочив на макушку стены, я сбил оттуда десяток варгов. Затем прыгнул вниз и огромными скачками направился к воротам, разрывая дикарей на своем пути. Бух, бух. Алькиец уже разбил ворота, расширяя пролом. Не сбавляя хода, я накинулся на него со спины, вцепившись когтями в шею. Я рванул его голову, пытаясь оторвать, но его могучая шея, закованная в броню, выдержала. Рыцарь ударил себя топором по спине, пытаясь меня разрубить. Я перехватил рукоять топора зубами и перекусил ее. Ликан душил алькийца, стискивая шейные пластины лад могучими лапами, пытаясь свернуть шею. Алькиец занес руки за спину и вцепился в мой загривок, пытаясь оторвать волка от себя. Мы кружились, вздымая клубы пыли и втаптывая в землю раненых. На помощь гигантскому мертвецу бросились варги. Они отчаянно молотили меня саблями, и после нескольких мощных ударов пробили шкуру. Но красный камень, болтавшийся на шее зверя, вмиг устранил увечья. Варгов вокруг нас становилось все больше, словно стая разъяренных гиен они облепили меня. Лучники со стены не успевали выбивать их. Я отпустил алькийца и бросился на варваров. Туман из вздыбленного песка и фонтанов крови поглотил пространство. Через минуту все было кончено. Горы трупов и полумертвых шевелящихся тел валялись вокруг меня. Но алькиец исчез. Остатки варгов спешно отступали, укрываясь от догоняющих стрел деревянными щитами. Я перевел дыхание и вдруг почувствовал, что уменьшаюсь в размерах. Когти мои втянулись, а пасть трансформировалась в лицо. Вражеская кровь ручьями стекала с моего тела. Подо мной образовалась красная лужа. Земля не хотела принимать столько крови. Отступающие отряды варгов скрылись в вечерней дымке. Ночное небо озарили столпы огня. На центральной площади собрался весь город, проводить в последний путь павших в битве героев. Более 300 воинов погибли сегодня. Варги потеряли около 1000. Языки погребальных костров, отражаясь на траурных лицах, пожирали тела гвардейцев. Гробовая тишина окутала город. Лишь треск хвороста и шипение пламени наполняли площадь. В самом центре на постаменте из тесаного камня возвышался особый костер, сложенный из поленьев благородного красного дерева. Возле него собрались особые гости. Королева, я, Уртан и Герт. Погребальное ложе венчало тело рыцаря в золотых королевских доспехах. Под поднятым забралом сверкающего шлема светлело испещренное шрамами лицо могучего воина. Благородный Вайтель, когда-то спасший мне жизнь, ушел навсегда. Спи спокойно, брат мой, скала. Теряя дорогого человека, мы всегда теряем часть себя, которую невозможно восполнить. И жизнь уже не станет прежней, но нужно научиться с этим жить и помнить. Жизни, свободной от боли, не существует. Если ты не чувствуешь боли, значит, ты уже умер. Я обнял королеву, чтобы скрыть свои слезы. Герд, больше не сдерживаясь, рыдал, превратившись на некоторое время из воина в слабого мальчишку. Но настоящий мужчина слез не стыдится, если только это не слезы страха. Теппия махнула рукой расчету гвардейцев, сопровождавших ее, и те, подбежав, опустили перед ней щит. Королева ступила на щит, трое гвардейцев подняли его, возвысив Теппию над толпой. «Мои верные подданные». Голос королевы звонким эхом раскатился по площади. «В суровый и судьбоносный час нашей истории я обращаюсь к каждому. Многим из вас сегодняшний день принес невосполнимые утраты. Вы бились бесстрашно и бескомпромиссно. Астрабан устоял. Враг отброшен от стен родного города. Но это еще не конец войны. Мы обязаны принять брошенный нам вызов, ибо в нашем мире зло торжествовать не может. Во имя сохранения всего, что нам дорого, во имя этой великой цели, я взываю к моему народу рядом со мной и к моему народу за пределами Астрабана, продолжить стоять до конца. В тяжелое время испытаний я прошу всех подданных сохранить мужество и выдержку, как вы сохранили их сегодня. Это нелегко, впереди война, но я верю в нашу победу, и павшие будут отмщены, и воздастся темным за их злодеяния. Если мы все как один будем двигаться по этому трудному пути, боги нас не оставят, и победа будет за нами. Уртан махнул рукой, и три сотни гвардейцев ударили мечами по щитам, выбивая боевой такт, всколыхнув пространство на многие мили вокруг. Теппия спустилась с помоста и, приблизившись ко мне, взяла мою руку. «Они верят тебе, спаси их. Сегодня ночью Фимара умрет», — прошептал я. «Что ты задумал?» В ее бездонных глазах скользнула тревога. «Я уйду перед рассветом, проникну в лагерь врага и убью ее». «Нет, ты не можешь, это слишком опасно, вторую осаду нам не пережить, я должен, но ты даже не знаешь, где ее искать». Глаза Теппии заблестели навернувшимися слезами. «Я наполовину темный, я ее почувствую». Робкая луна спряталась за отроги черных облаков, тьма спустилась в долину, но волку свет не нужен. Я бесшумно скользил по степи, сжимая в руке кинжал из обсидиана. Впереди забрезжили огни лагеря варгов. Дозорные костры раскинулись по периметру огромного стойбища. Шатры из вонючих шкур утыкали степь, оскверняя природную свежесть некогда зеленой долины. Я замедлился. Двое часовых слонялись возле костра. Я швырнул камень, тот покатился правее от них. Часовые встрепенулись и, выхватив сабли, уставились в темноту. Волк подкрался к ним со спины. Хрусь. И первый варк упал со свернутой шеей. Второй получил удар кинжалом под ребро в печень. Он завалился в траву со смертельной раной, чуть захрипев. Я добил его, вонзив клинок в глаз. Оттащив трупы в темноту, я накинул на себя шкуры убитых. На пояс повесил трофейную кривую саблю, а кинжал заткнул за пояс. Осторожно ступая средь бесконечных рядов шатров, я прислушался. Лагерь спал. Длительная битва вымотала кочевников. Не слышно даже стона раненых. Не удивлюсь, если их добили. Куда дальше? Я остановился, нащупав под одеждой амулет провидца. Сжав зеленый камень, я мысленно представил энергию темных. Изумрудный свет просочился сквозь сжатые пальцы. Я почувствовал мертвый холод, повеявший откуда-то из глубины лагеря. Я побрел на его источник, пока не наткнулся на шатер из черного шелка. Вот она, обитель абсолютного зла. Я осторожно рассек полотно шатра и, раздвинув ткань, скользнул внутрь. Свет масляных ламп робко освещал пространство внутри. Посреди шатра растянулась огромная лежанка из свежесрубленных стволов деревьев. На лежанке спал великан, облаченный в шелковые одежды. Темный алькиец. Его фигура без доспехов показалась до боли знакомой. Фимары здесь не было. Я стиснул рукоять кинжала. Если коготь дьявола способен забирать жизни темных, значит и для алькиица он смертелен. Затаив дыхание, я приблизился к великану. Я занес кинжал над его сердцем, но глянув на его лицо, в ужасе отшатнулся, чуть не вскрикнув. Как такое возможно? Это происки Фимары. Этого не может быть. Это было лицо мертвеца с иссохшей посеревшей кожей и синюшными губами, но это лицо я узнал сразу. Глава 30. Полог шатра зашуршал, Я вздрогнул и оглянулся. Предо мной стояла Лана. На секунду я опешил, не зная, на кого броситься первым, но Лана, указав пальцем на алькийца, проговорила: «Убей его, ты не боишься, что он тебя услышит», — прошептал я. Он лишил себя слуха много лет назад, чтобы предсмертные крики жертв не докучали ему. «Почему ты хочешь, чтобы он умер? Он служит тебе. Ты ошибаешься, я служу ему. Все, что происходит, это воля алькийца, твоя воля. Почему у него мое лицо, мое тело? Потому, что это ты. Если я его убью, я умру, не знаю». Я осторожно приблизился к великану, стараясь не смотреть ему в лицо, но взгляд невольно скользнул к его голове. Ужас вновь пронзил сознание. Это был действительно я, в мертвенно-сером лице, испещренным пороками и шрамами прошлых убийств. Явственно различались мои черты. Лишь вместо духа волка я почувствовал от него запах тлена и смерти. Его грудь не вздымалась, он не дышал, мертвые не дышат. Обхватив рукоять обсидианового кинжала обоими руками и собравшись с духом, я, что есть силы, ударил его в сердце. Клинок вошел по самую рукоять. Я охнул и отшатнулся, почувствовав дикую боль в своем сердце. Алькиец рыкнул и вскочил, но тут же рухнул мне под ноги. Его тело вдруг скукожилось, уменьшаясь в размерах до обычного человека. Кожа сморщилась и стала рассыпаться. Тлен съедал его тело, и через несколько мгновений алькиец обратился в прах. Я тяжело дышал, дикая боль в сердце постепенно отпустила, багровая пелена перед глазами растаяла. Я жив. Ты все правильно сделал, Сергей. Лана улыбнулась и подняла из горстки праха обсидиановый кинжал. Как такое возможно? Я, темный алькиец, это уже был не ты. Почему ты сама не убила алькийца? Я не могу, темный не может убить темного, а ты можешь. Ты так и не стал одним из нас. Твоя светлая сторона подчинила себе Ликана. Теперь я должен убить тебя, чтобы обезопасить навсегда королевство. Отдай мне кинжал. В этом нет нужды. Теперь я свободна от воли темного рыцаря. Я не причиню вреда людям. Почему я стал им? Расскажи мне. Много десятилетий назад, когда началась эпоха охоты на Фимарр, я укрылась в лесу. Долгие годы я жила в одиночестве в лесной хижине. Мне было больно и горько проводить остаток своих дней отшельницей. Тогда я стала изучать древнюю магию перемещения в пространстве, чтобы найти мир, где меня не будут притеснять и пытаться убить. После многочисленных неудач мне наконец удалось переместиться в другой мир, в тот самый, откуда ты родом. Я встретила там тебя и полюбила, но мысли о родине не давали мне покоя. Я убедила тебя вернуться со мной сюда, в мой мир. Несколько лет мы прожили в глуши в заброшенной хижине, скрываясь от людского глаза. Шли годы, и тебя начали беспокоить мысли о старости, ведь фимары живут тысячу лет. Ты убедил меня наложить на тебя заклинание, дать силу и бессмертие темных. Но оказалось, что за бессмертие надо платить. Твоя темная сторона завладела тобой. Ты стал бесчувственным и жестоким. Твоя сила росла, тело увеличилось в размерах, наполнившись демонической статью великана. Я стала тебе не нужна. Ты чувствовал свою мощь и потребность применить ее. Ты покинул меня, скитаясь по земле, убивая людей и сжигая деревни. Люди нарекли тебя темным алькийцем. Я горько пожалела, что превратила тебя в чудовище. Я нашла тебя и убила в одной из деревень, когда ты пытался сжечь поселение. Оплакивая, я похоронила тебя в глубокой пещере близ сожженной тобой деревни. Но спустя несколько недель ты восстал. Нельзя убить то, что и так мертво. Моя магия лишь погрузила тебя на время в мертвый сон. Ты вернулся за мной в лесную хижину и подчинил себе. Я больше не могла причинить тебе вреда. Закон темного равновесия требовал от меня искупления своей вины, искупления в услужении темному алькийцу, но я не могла так больше жить. Я сбежала в твой мир и встретила тебя там вновь, тебя такого, каким ты был раньше. Равновесие вселенной восполнило потерю, и другой ты снова жил в своем мире, но ты даже не узнал меня. Я решила тебя убить. Я верила, что если ты умрешь, то умрет и второй ты, темный алькиец, но ты сумел выжить, и вот теперь ты здесь. «Не может быть, я не мог стать таким», — воскликнул я, обхватив голову руками. «Прости, это была моя вина, мне пора, уведи свое войско». Варги без воли алькийца лишь горстка дикарей, чары пали, уже утром их племена перегрызутся меж собой и поубивают друг друга, а оставшиеся в живых уйдут за долину теней. «Прощай, Сергей». Лана сняла с пояса мешочек и что-то высыпала себе на ладонь. Она взмахнула рукой, осыпав себя горстью красного порошка, и растворилась в его облаке. Я покинул лагерь варгов, забросав его пылающими головешками от дозорного костра. Несколько шатров пыхнули, наполняя воздух запахом паленой шкуры. Пламя красной змейкой побежало вглубь стойбища. В лагере началась беготня. Я больше не чувствовал энергии темных позади себя, это были всего лишь дикари. Они лишились магической одержимости, и дисциплина тут же покинула их. Варги в суматохе топтали друг друга, и в конце концов в стойбище завязалась драка. Но доносившиеся крики меня уже не беспокоили. Я брел навстречу занимающейся заре, протягивающей долине свои теплые лучи, лучи надежды. Я брел навстречу новому миру, новой жизни, новому себе. Породив темного алькийца, я чуть не погубил целый мир, но я же его и спас. Пророчество сбылось, избранный с головой волка и сердцем человека уничтожил зло. Зло, которое таилось не в Фимаре, а в самом себе. Но я унесу эту тайну с собой в могилу. Никто и никогда не узнает, кем был на самом деле темный алькиец. Это мой постыдный грех, который я исправил. И мой долг – оберегать этот мир от любых посягательств, потому что я виноват перед ним, потому что здесь я обрел истинного себя, себя настоящего, хотя и наполовину темного. Вернувшись в Астрабан, я отправил разведчиков в Дарамир, узнать о его судьбе. Тысячная армия варгов, оставшаяся там, лишившись предводителя, должна была покинуть город. Наживо для дикарей, скот и зерно. В Дарамире нет ни того, ни другого. Если верить Лане, варвары сбегут из города, погрязнув в межплеменных междоусобицах. Еще один отряд я отправил в Ксилан за Даяной. После пожара в стойбище дикари покинули долину Астрабана к полудню, разбившись на отдельные враждующие племена. Я больше не видел в них угрозы и не стал преследовать. Люпус насытился кровью. Астрабан ликовал. На центральной площади развернулись народные гуляния. Жители выставили из домов столы, трактирщики опустошили свои винные погреба, вытащив на свет многолетние запасы вина и рома. Продуктовые лавки засыпали столы яствами, а с королевской кухни принесли жареных на вертеле гусей и поросят. Я развалился в плетеном кресле в лоджии центральной башни королевского замка и отхлебывал из хрустального бокала кроваво-красное вино. Рядом сидела Тепия. Мы наблюдали за праздником с высоты, наслаждаясь трелями придворных соловьев и щурясь от лучей ликующего солнца. Толпы людей кружились в пляске под музыку уличных трубадуров. Смех и хмельное веселье наводнили город. Долгожданная победа оказалась вдруг стремительной и внезапной. Победы, которые достигаются легко, немногого стоят. Это досталось нам с тяжелыми потерями в упорной и смертельной борьбе. Еще одна такая победа, и в обоих королевствах совсем не останется мужского населения. «Почему ты грустишь?» – спросила Тепия, взглянув мне в глаза, словно пытаясь прочесть мои мысли. «Тебя терзают сомнения, все кончено. Я вспоминаю скалу», — вздохнул я, чуть слукавив. «Он был бы очень рад сегодняшнему дню. Я обещал выпить с ним бочонок рома, когда мы одержим победу, и не вылезать месяц из таверны. Обещания для того и даются, чтобы их нарушать. Он отдал за нас жизнь, чтобы этот час настал. Темный алькиец уничтожен, а Фимара растворилась, надеюсь, навсегда. Но я чувствую беспокойство. Эта тень твоей сущности говорит в тебе, отпусти ее и прими в свою душу спокойствие. Ты много не знаешь, знаю. Другой ты был темным рыцарем, и ты справился с ним, справился с самим собой. Кто победил врага, тот удачлив, кто победил себя, тот велик. Я вскочил с кресла и уставился на Тепию. Как ты узнала? Не забывай, что я сестра Фимары. Тепия улыбнулась. Эбриан был не только отцом Ланы, но и моим. Я многое вижу. Я убил короля Эбриана, он был на стороне темных, он был во власти алькийца. Ты освободил его. Его судьба была предрешена, когда Эбриан оставил сына и дочь, меня и Салта, и ушел за долину теней. Он умер для нас еще тогда. Почему он сделал это? Так было нужно для королевства, для его процветания. Он бежал от своей одержимости нашей покойной матерью, разрушающий королевство, уничтожающий порядок. Это была не слабость, а напротив, сильный поступок. «Завтра я уезжаю в Дарамир», — произнес я, виновато пряча глаза. «Я должен убедиться лично, что город в безопасности, и позаботиться о Даяне». В погрустневших глазах Тепии блеснули бесенята. «Она еще ребенок», — пролепетал я, смутившись, словно меня поймали с поличным. Ей 20, и теперь она полноправная королева королевства Солт. Я должен довести начатое. Проследить, чтобы алчность знати не помешала ей занять законный трон. Я понимаю, королевы, это твоя слабость. На следующий день я собрал остатки легиона королевства Солт, которые во главе с Уртоном сумели спастись из Дарамира, взял с собой верного Герта, и мы отправились в путь. Герт вновь стал веселым и беззаботным и превратился в рыжего мальчишку, каким когда-то я взял его в плен. Он беспрестанно шутил и смеялся всю дорогу, докучая мне своей болтовней. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что сожалею о том, что нам больше ничего не угрожает. Перед лицом опасности Герт превращался в молчаливого, зачастую хмурого воина, которого мне сейчас не хватало. Мужчина занимается болтовней, если выпил. Женщина мелет языком для практики. А Герт болтал потому, что просто радовался жизни. Хотя он прав. Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни. Мы двигались по короткому пути через леса, и спустя 2 недели наш отряд достиг стен Дарамира. Каменный город, ставший почти родным мне, встретил нас во всем величии. Я с трепетом смотрел на вздымающие бастионы крепостной стены и башни королевского замка. Здесь я успел побывать рабом, гладиатором, персоной нон-грата, командором королевского легиона и гласом короля. Здесь я встретил Скалу и Даяну. Здесь жил мой смертельный враг, ставший моим королем и союзником. Белые флаги с красными драконами струились на башнях бастионов. Стеновые трубадуры раскатистым гулом встречали путников из Астрабана, разнося песнь победы по просторам Зеленой долины. Мы с почестями въехали в город и направились к королевскому замку. Весть о победе Астрабана уже принесли гвардейцы-разведчики, и здесь нас уже ждали. Горожане приветствовали нас как освободителей. Народ высыпал на центральную улицу, чтобы вновь увидеть полуволка в сверкающих доспехах с молотом наперевес на огромном черном коне с горящими, словно красные угли, глазами. Женщины дарили нам улыбки и махали руками, а мужчины кланялись и бросали вверх шапки. Я вошел в замок. Навстречу мне выскочил стражник. «Королева Даяна ждет вас, господин Молот». «Королева?» Мои брови приподнялись. Я пропустил инаугурацию. «Королева взошла на престол неделю назад. Ваша победа избавила нас от дикарей. Когда пал Алькиец, варвары будто потеряли невидимого кукловода и, поддавшись раздорам, покинули Дарамир без боя. Гулкий коридор замка привел к тронному залу. Стражники у двери почтенно поклонились и расступились, впуская меня внутрь. Сердце мое забилось быстрее, а ладони вспотели. Тронный зал встретил величественным полумраком и сладковатым запахом лампад. В глубине на троне из белого мрамора восседала изящная фигура в белоснежном платье. Длинные светлые волосы струились по хрупким плечам. Лучики вечернего солнца, протиснувшись сквозь витраж узких окон, играли на золотистой коже королевы. Я приблизился к трону, Даяна махнула стражникам, и те оставили нас одних. Дождавшись, когда двери захлопнутся, я метнулся к королеве и обнял ее. Но она лишь слабо улыбнулась в ответ. «Здравствуй, Молот. Королевство Солт обязано тебе своим спасением. Что за холод в твоих словах?» Я недоуменно отстранился. «Почему так официально? Здесь никого нет. Я теперь королева. На мне лежит большая ответственность. Трон – всего лишь кресло, высеченное из камня. Даже на самом высоком из земных престолов сидит человек. И один такой человек ждет от тебя ребенка. Ах, вот оно что!» Рождение этого ребенка предначертано провидением. Если бы не он, я мог убить его мать, королеву Тепию, когда впервые обратился в Ликана. Даяна сверкнула глазами, а ее щеки залились пунцом. «Ты не сказал мне, что обзавелся семьей. У меня нет семьи, не было. А теперь вы моя семья. Я беспокоился за тебя, я бился не только за своего сына, но и за тебя. Мысли о тебе придавали мне сил, разжигали во мне праведный гнев, не давая сдаться и отступить. Спасибо, что не оставил мой народ в трудную минуту», — голос Даяны холодком прокатился по залу. «Казначей выдаст тебе любое вознаграждение, какое скажешь. Во всем королевстве не найдется столько золотых, чтобы насытить аппетит Ликана». Я дернулся, скрипнув зубами, а после продолжительных войн казна Дарамира почти пуста. «Но есть одна награда, которая заменит мне звон монет». «Какая?» На лице Даяны мелькнула тень обиды. Она нервно теребила кружевной край платья. Я схватил принцессу за руку и дернул на себя. Даяна подалась вперед и, потеряв равновесие, упала ко мне на руки. Я подхватил ее и, прижав к груди, покрыл ее лицо поцелуями. Эпилог. Эпилог. Незнакомка покачивалась в такт долбящим битом. Черная смоль длинных волос сливалась с полумраком ночного клуба. Кислотные лучики проектора скользили по точенной фигуре. В голове мелькнула мысль. Где-то я уже это видел. Бесконечно можно смотреть на три вещи. горящий огонь, бегущую воду и извивающийся силуэт незнакомой девушки в ночном клубе. Пятничный вечер был в самом разгаре, но почему-то меня не радовал. Я слизнул соль с запястья и опрокинул стопку текилы, закусив долькой лайма. Алкоголь живительным теплом разлился по жилам. Заигравший медляк разогнал скачущих посетителей за барные столики. Танцпол поредел, давая смуглянке волю. Лана переместилась в центр площадки и, закрыв глаза, ушла в нирвану. Я не сводил с нее глаз, не решаясь нарушить таинственный танец. Стоп, откуда я знал, что ее зовут Лана? На танцпол шаткой походкой выдвинулся бритоголовый бугай. Желтая цепь в палец толщиной едва обхватывала бычью шею. Он пристроился к Лане, пытаясь исполнить танец локтями, вырисовывая ритуальные па альфа-самца. Девушка демонстративно отвернулась к барной стойке, на миг зацепившись со мной взглядами. Бритоголовый, приняв это за призыв к сближению, подергиваясь, пристроился к ней сзади почти вплотную. Она отпрянула, отстранив кабана жестом, тот вдруг пошатнулся и, схватившись за сердце, брякнулся на пол. Мне показалось, что над ухажером мелькнула взвесь красного порошка. Что это? Может, спецэффекты для танцпола? Я опрокинул очередную стопку текилы и поморщился, разжевывая кислую дольку цитруса. Боковое зрение уловило тонкий силуэт, примостившийся рядом за барную стойку. Лана хитро посмотрела на меня, прищурив глаза. «Здравствуй, молот. Мы знакомы, нам пора. Королевство в опасности». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.